Сонет 83. Нуждалась ли ты, друг, в прекрасах, я не знал, и к белизне твоей румян не прибавлял? Я думал, что ты все далеко превосходишь, что может дать поэт, которого ты водишь. А если громче я тебя не воспевал, то только потому, что сам же доказал, как мертвенно перо мое изображало все, что в душе твоей цвело и обитало. Молчание мое ты мне вменила в грех, и тем грехом могу хвалиться я при всех, так как вреда мое молчанье не наносит, а похвалы иных забвение приносят. Мой друг, твои глаза мне больше говорят, чем весь поэтов хор, прославивший твой взгляд.